Глава 6. Дорожная карта к лучшему будущему. Общественное мнение относительно нашего мира и его будущего резко колеблется из крайности в крайность. Зачастую оно обусловлено политическими веяниями, наличием или отсутствием харизматичных мировых лидеров. В связи с этим средства массовой информации и широкая общественность то настроены чересчур оптимистично и полны надежд, то погружаются в пессимизм или даже в отчаяние. Сейчас мы, как мне кажется, переживаем период крайнего пессимизма. Многие считают невозможным сделать что-то для решения самых серьезных мировых проблем. Они думают, будто правительства, некоммерческие и международные организации не способны на какие-либо значительные перемены. Некоторые уверены, что люди не могут ничего противопоставить свободному рынку, который представляется всесильным изначально. Как я уже подчеркивал, проблемы, стоящие перед человечеством сегодня, очень серьезны. Концентрация богатства, глобальная бедность, неравенство в доступе к здравоохранению и образованию, пренебрежение правами человека, загрязнение окружающей среды и изменение климата – все это требует нашего пристального внимания и немедленных действий. Эксперты считают, что в некоторых случаях, в частности в вопросе изменения климата, мы находимся в опасной близости к точке невозврата, и чтобы избежать потенциально катастрофических инцидентов, необходимо действовать быстро и решительно. Тем не менее, несмотря на всю серьезность ситуации, я с полным основанием сохраняю оптимизм по поводу нашего будущего. Мы сможем осуществить перемены, необходимые для решения всех этих проблем, и изменить к лучшему жизнь каждого человека на Земле. Для моего оптимизма есть целый ряд причин. Важнейшая из них одновременно и наиболее логична. Если проблемы, с которыми мы сталкиваемся, созданы людьми, то люди могут и решить их. Перемены в нашем образе мысли и нашем поведении окажут сильнейшее влияние на будущее цивилизации. Другая причина, внушающая мне оптимизм, заключается в том, что уже сейчас известны обнадеживающие примеры успешного международного сотрудничества, такие как Millennium Development Goals, цели развития тысячелетия, CRT, и Sustainable Development Goals, цели устойчивого развития. Цели развития тысячелетия были сформулированы по итогам саммита тысячелетия ООН в 2000 году. Все 189 государств-членов Организации Объединенных Наций и 22 международных организации взяли на себя обязательство добиться к 2015 году решения следующих проблем. Первое. Избавиться от крайней бедности и голода. Второе. Добиться введения всеобщего начального образования. Третье. Добиться гендерного равноправия и улучшить положение женщин. Четвертое. Снизить детскую смертность. Пятое. Улучшить охрану здоровья матерей. Шестое. Усилить борьбу со СПИДом, малярией и другими заболеваниями. Седьмое. Гарантировать стабильность экологической ситуации. Восьмое. Развивать глобальное партнерство ради развития. Каждая из восьми главных целей также содержала конкретные задачи и даты их достижения, чтобы ускорить процесс. Министры финансов крупнейших промышленно развитых государств, известных как «Большая восьмерка», в июне 2005 года решили подкрепить обязательства своих стран дополнительной финансовой поддержкой. Они договорились предоставить достаточные средства Банкам развития и Международному валютному фонду МВФ, чтобы те списали долги некоторых беднейших государств. Речь шла о сумме от 40 до 55 миллиардов долларов США. Тогда развивающиеся страны смогли перенаправить ресурсы на реализацию программ борьбы с бедностью, а также использовать средства для совершенствования систем образования и здравоохранения. Само определение CRT стало важной вехой в истории человечества. До того, как их сформулировали и утвердили, в мире не существовало структуры, ориентированной на стимулирование глобального процесса. Соглашение по CRT является самым важным из всех принятых на основе глобального консенсуса решений с поддающимися количественной оценке целями. Такие оптимисты, как я, поприветствовали появление списка CRT с огромным энтузиазмом, в то время как пессимисты лишь пожимали плечами, не ожидая от него ничего особенного. К настоящему моменту сроки достижения целей, указанные в соглашении, истекли. Какие результаты достигнуты и какие уроки мы извлекли? Я рад тому, что получили признание большие успехи Бангладеш, прежде всего в борьбе с бедностью. Целью государства было сокращение к 2015 году процентной доли бедных до 29% от общего количества населения. Еще за два года до указанного срока, в 2013 году, эта цифра опустилась до отметки 26,2%, то есть почти на 3 пункта ниже поставленной цели. В Бангладеш было также достигнуто полное равенство полов при зачислении в начальную и среднюю школу. Резко снижены младенческая и детская смертность, улучшилась охрана материнства. В конечном счете страна добилась значительного прогресса по всем 8 целям из списка ЦРТ. Эти достижения сыграли важную роль в подъеме морального духа народа Бангладеш и подготовили его к тому, чтобы добиться еще большего в ближайшем будущем. Не всем странам удалось одинаково хорошо справиться с достижением поставленных целей. Некоторые государства выполнили ряд поставленных задач, в то время как другие не сумели сделать это из-за политического кризиса или недостатка денег. Важно не забывать и о том, что в течение последних 7 лет программа ЦРТ осуществляется в условиях Великой рецессии, самого мощного экономического кризиса со времен Великой депрессии 1930-х годов. Разумеется, влияние негативного экономического фона на развивающиеся страны намного сильнее, чем на богатые государства Запада. Но все же необходимо признать, что несмотря на такую тяжелую ситуацию, по всем пунктам списка ЦРТ достигнут огромный прогресс. Отдельные страны, как и Бангладеш, ликвидировали самые сложные проблемы и сделали достаточно много для решения других. В глобальном аспекте можно также отметить значительные достижения. Вот некоторые из них. Сократилась численность людей, живущих в крайней бедности. Она определена как доход менее 1/4 доллара США в день. Более чем наполовину. С 1,9 миллиарда человек в 1990 году до 836 миллионов человек в 2015 году. Хотя цель охватить всех детей начальным школьным образованием полностью не достигнута, этот показатель по развивающимся странам вырос к 2015 году до 91%. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими годами. Можно отметить значительный прогресс в решении проблем гендерного неравенства. Например, если в 1990 году в Южной Азии на каждые 100 принятых в школу мальчиков приходилось 74 девочки, то к 2015 году соотношение изменилось и составило 103 девочки на 100 мальчиков. С 1990 по 2015 год доля женщин в национальных законодательных органах почти удвоилась. Правда, доля женщин в общем количестве законодателей в мире сейчас составляет около 20%. Детская смертность снизилась более чем вдвое, с 90 на 1000 человек в 1990 году до 43 на 1000 в 2015 году. Количество носителей ВИЧ-инфекции в период с 2000 по 2013 год сократилось почти на 40%. Заболеваемость малярией упала почти на 37%. Все это позволило сохранить жизни приблизительно 6 200 000 человек. Нынешнюю эпоху можно назвать уникальной в истории человечества. Сегодня мы обладаем колоссальными экономическими ресурсами и беспрецедентными технологическими возможностями. Люди на всей планете живут относительно мирно, обладают достаточными политическими свободами и способностью к диалогу. Ничего подобного в прошлом не было. Впечатляющий прогресс, достигнутый благодаря реализации целей из списка ЦРТ, позволяет предположить, что мы можем решить любые задачи, когда действительно захотим. В этом заключается главная причина моего оптимизма относительно нашего общего будущего. И я изо всех сил стремлюсь привлечь на свою сторону как можно больше союзников. Глобальный список задач. Цели устойчивого развития. Воодушевленные обнадеживающими результатами программы ЦРТ, страны-члены ООН вновь решили объединить усилия и поставили перед собой еще более масштабные цели. Так появился список Sustainable Development Goals. Цели устойчивого развития. ЦУР. выработанный в результате длительных исследований, консультаций и дискуссий с участием технических экспертов, высокопоставленных политиков и социальных активистов из развитых стран мира. Список ЦУР включает в себя 17 глобальных целей и 169 конкретных задач. Каждая из них представлена в количественном выражении, так чтобы достигнутый прогресс можно было оценивать и измерять. Необходимо достичь всех 17 целей к 2030 году. Подобно целям развития тысячелетия, цели устойчивого развития являются прорывом в истории нашей цивилизации. Никогда прежде представители всей планеты не объединяли усилия для решения проблем, с которыми сталкиваются богатые и бедные, мужчины и женщины, молодежь и старики, представители всех рас, культур и вероисповеданий. Для этого поставлены общие цели, которые закреплены в структуре, отражающей экологические реалии. Они определят будущее жизни на планете Земля. Слово «sustainable» — устойчивый. В названии списка целей является самым существенным. Все, что мы делаем, от строительства инфраструктуры и создания новых отраслей промышленности до основания городов и разработки инновационных технологий, оказывает влияние как на всех нас, так и на планетарную экосистему. То, как мы эксплуатируем природные ресурсы, решаем демографические проблемы, производим и используем энергию, распределяем богатство, влияет на окружающую среду и, как следствие, на будущее человечества. Поэтому мы не можем принимать эти решения только на основе наших сиюминутных или краткосрочных потребностей. Под устойчивостью следует понимать вот что. Мы едим фрукты, не нанося вреда деревьям, и фактически таким образом повышаем их продуктивность. Со временем каждый сможет наслаждаться большим количеством сладких плодов. За последние десятилетия правительственные чиновники, ученые, экономисты, представители бизнеса, социальные активисты и многие другие постепенно пришли к пониманию того, что любой план или программа развития должны разрабатываться с учетом сохранения устойчивости. Самым ярким примером изменения образа мышления в соответствии с критериями устойчивости является трансформация представлений о проблеме изменения климата. 30-40 лет назад, когда несколько дальновидных специалистов по биосфере Земли начали предупреждать человечество об опасности, которую несет выделение углекислого газа, большинство посчитало их сумасшедшими. Мир просуществовал миллионы лет при постоянных изменениях климата и погоды, а сейчас вы говорите, что загрязнение окружающей среды из-за нескольких автомобилей и заводов через 50-70 лет убьет нашу планету? Да вы не в своем уме. Сейчас так не говорит почти никто. По мере накопления научных данных мы узнали, как изменения климата в далеком прошлом стали причиной катастрофического исчезновения многих видов живых организмов, включая и вымирание динозавров примерно 65 миллионов лет назад. Уже сегодня мы видим выраженную трансформацию климатических процессов. Она происходит намного быстрее, чем было спрогнозировано экспертами. В конце концов, лидеры государств собрались вместе и заявили: «Мы должны положить этому конец. Необходимо принять меры для того, чтобы не допустить повышения среднемировой температуры более чем на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с ее уровнем перед началом эпохи индустриализации». В результате появилось Парижское соглашение, о котором я писал во второй главе книги. В нем изложены базовые принципы и правила, которые должны соблюдаться, чтобы наша экономическая деятельность в ближайшие годы не привела к усилению глобального потепления. Однако изменение климата — это не единственная проблема, связанная с обеспечением устойчивости. Следует тщательно изучить и другие изменения, связанные с антропогенным влиянием на окружающую среду. Причем делать это нужно с учетом жизни будущих поколений. Например, даже если не принимать в расчет воздействие вырубки лесов на климат, мы не сможем сохраниться как вид, если продолжим уничтожать их с той же интенсивностью. Мы не сможем удовлетворять свои потребности в продовольствии, если продолжим вылавливать рыбу и других представителей океанической фауны с той же скоростью, как делаем это сейчас. Пока пластмассовые отходы попадают в наши каналы и реки, в результате чего образуются целые острова из мусора в центре Тихого океана, мы будем питаться рыбой, в организме которой содержатся неперевариваемые микрогранулы пластмассы, пить воду, загрязненную микроволокнами пластика. Фермеры будущего не смогут прокормить людей, если мы продолжим возделывать пропитанные химикатами культуры которые истощают почву и увеличивают заболеваемость растений. Злоупотребление антибиотиками повышает риск возникновения и распространения эпидемий, которые могут привести к смерти миллионов людей. Все это примеры того, как от решений, которые мы принимаем сегодня, зависит, насколько стабильной и устойчивой будет жизнь на нашей планете в ближайшие десятки и сотни лет. Более того, устойчивость включает в себя также социальные, экономические и политические аспекты, не связанные напрямую с экологическими факторами. Возьмем проблему экономического неравенства. Если все большая доля богатства и доходов будет концентрироваться в руках малой части населения, то напряженность в отношениях между социальными группами и внутри них обязательно усилится. Беднейшие люди будут вынуждены зарабатывать средства к существованию криминальными способами. Те, кого несовершенная экономическая система загнала в трущобы или временные лагеря, устроят беспорядки и бунты. Миллионы беженцев хлынут через государственные границы, требуя справедливого распределения ресурсов, которые присваивают себе наиболее богатые государства. Резко возрастет вероятность войн между странами за экономические ресурсы. От нефти и минерального сырья до воды и сельскохозяйственных угодий. Правительства демократических государств, разрываемых на части экономическими конфликтами, будут передавать власть олигархам, которые обещают обуздать гражданские волнения. Но сделают они это с помощью строительства стен и создания военизированных формирований, чтобы указать беднякам их место. В таких обстоятельствах человечество не сможет развиваться устойчиво. Поэтому в практическом плане экономическая справедливость неразрывно связана с надеждой на то, что мы будем жить в мирном, демократическом обществе. Важнейшей гарантией мира на Земле является победа над бедностью. Справедливое распределение богатства наряду с необходимостью остановить изменение климата, загрязнение воздуха и чрезмерное использование природных ресурсов является в конечном итоге основным залогом устойчивости. 17 пунктов списка целей устойчивого развития следует изучать, помня об этом. В совокупности эти цели формируют образ мира будущего, который мы хотим построить, или, по крайней мере, будем заняты его строительством к запланированному сроку – 2030 году. 17 целей устойчивого развития приведены ниже. Первое. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах. Второе. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. Третье. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию всех людей в любом возрасте. Четвертое. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования, поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для каждого человека. Пятое. Обеспечение гендерного равенства, расширение прав и возможностей всех женщин и девочек. Шестое. Обеспечение наличия воды и санитарии для всех, рациональное использование водных ресурсов. Седьмое. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех людей. Восьмое. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех. Девятое. Создание прочной инфраструктуры, обеспечение всеохватной и устойчивой индустриализации, внедрение инноваций. Десятое. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними. Одиннадцатое. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов. 12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производства. 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями. 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития. 15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их бережной эксплуатации, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия. 16. содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных и подотчетных учреждений всех уровней. 17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития. Каждой из 17 целей привязаны несколько конкретных задач. Например, под достижением цели номер 1 – повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах – ООН подразумевает выполнение следующих 7 задач. К 2030 году должна быть повсеместно ликвидирована нищета. В настоящий момент нищетой считается жизнь менее чем на 1 с четвертью доллара США в день. К 2030 году должно быть сокращено по меньшей мере вдвое количество людей всех возрастов, живущих в бедности, в соответствии с национальным стандартом. Внедрить соответствующие национальным стандартам системы социальной защиты для всех, включая беднейшие слои населения, то есть минимальные стандарты. И к 2030 году добиться полной и устойчивой социальной защиты для бедных и неимущих. К 2030 году гарантировать, что все люди, и в особенности бедные и неимущие, будут иметь равный доступ к экономическим ресурсам, а также к базовым услугам собственности на землю и другим формам собственности, праву наследования, природным ресурсам, новым технологиям и финансовым услугам, включая микрофинансирование. К 2030 году обеспечить устойчивость бедных и нуждающихся и уменьшить их уязвимость перед климатическими, а также экономическими, социальными и экологическими потрясениями и бедствиями. Обеспечить поступление из разных источников, ресурсов, включая полученные в результате укрепления сотрудничества в целях развития, для обеспечения развивающихся и в особенности наименее развитых стран адекватными и поддающимися оценке средствами для реализации программ, направленных на ликвидацию нищеты во всех ее проявлениях. Создать на национальном, региональном и международном уровнях надежную нормативную базу, направленную на поддержку ускоренных инвестиций и программы ликвидации нищеты. В ее основе должна быть стратегия развития, учитывающая потребности бедных и гендерный фактор. Вы видите, что эти задачи определены максимально четко и конкретно. Там, где это необходимо, включены количественные параметры. Поэтому эксперты и общественные активисты смогут давать объективные оценки, были ли решены задачи. Если по какой-то причине это не будет сделано, появится возможность точно определить, когда и где допущены ошибки, что можно предпринять для их устранения. Успехи, достигнутые в ходе реализации программы ЦРТ, дают нам серьезные основания надеяться даже на более серьезные достижения при выполнении программ ЦУР. Например, тот факт, что в Бангладеш в 2000-2013 годах удалось уменьшить уровень бедности вдвое, позволяет обоснованно рассчитывать, что к 2030 году мы сумеем полностью ликвидировать крайнюю нищету. Как и в случае с целями развития тысячелетия, согласие поддерживать программу ЦУР дали государства, частные компании, некоммерческие организации и влиятельные люди со всего мира. В достижении всех 17 целей важную роль должны сыграть великие державы, в первую очередь Соединенные Штаты и Китай, а также важнейшие финансовые организации, гигантские глобальные корпорации и, конечно, сама ООН. Со своей стороны, поддержку ЦУР уже оказывают миллионы обычных граждан, группы людей по всему миру. При этом совершенно не важно, что конкретно вы делаете, в чем заключаются ваши интересы как сознательного гражданина или социального активиста. В любом случае, вы можете выбрать один или несколько пунктов из списка ЦУР, которые будете поддерживать в вашем сообществе или на глобальном уровне. Мне выпала честь быть одним из людей, распространяющих информацию о целях устойчивого развития в мире. В январе 2016 года генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил о формировании группы пропагандистов, которые займутся продвижением идеи ЦУР. Имея мандат на поддержку генерального секретаря, эти люди добавили свои голоса к активизации работы в рамках качественно новой программы устойчивого развития. Они сотрудничают с партнерами из гражданского общества, научных кругов, законодательных органов, крупнейшими представителями частного бизнеса на всех континентах в поисках новых идей и путей ускорения достижения ЦУР. Как член группы пропагандистов, я настоятельно призываю каждого человека воспринимать ЦУР как свои личные цели, как цели каждой компании или общественной организации, с которой он связан. Печальная правда заключается в том, что в настоящее время наша цивилизация по экологическим, социальным и экономическим причинам не является устойчивой. Чтобы гарантировать безопасное будущее, нам нужно создать новую цивилизацию. ЦУР является мощным средством для реализации необходимых перемен. Большинство государств мира согласились общими усилиями решать глобальные задачи, и это очень важная веха в истории человечества. Как бизнес нового типа будет стимулировать достижение ЦУР? Старая дорога всегда ведет в одно и то же место. Если мы хотим прийти куда-то еще, нам нужно построить новую дорогу. Это правило не знает исключений. В строительстве новой дороги к той цивилизации, в которой мы нуждаемся, центральную роль будет играть социальный бизнес. Это кажется разумным в теории и подтверждается практическим опытом. Многочисленные компании, занятые социальным бизнесом, уже помогают реализовывать отдельные пункты программы ЦУР. Одним из мест, где активно работает Yunus Social Business, YSB, стали Балканы. Это беднейшая часть Европы, регион, в котором безработица, нищета, деградация окружающей среды и неразвитость социальных институтов уже много лет являются важнейшими проблемами. Расположенные на Балканском полуострове в Юго-Восточной Европе государства долгое время подчинялись Советскому Союзу и сильно отстали в экономическом развитии от остальных европейских стран. С распадом СССР и окончанием Холодной войны они начали переход к экономике свободного рынка. Однако этот процесс был прерван внутренними войнами, которые последовали после распада многонациональной Югославии. Начиная с 1991 года, на ее месте одно за другим возникли независимые страны – Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория и Сербия. В регионе то и дело вспыхивали длительные конфликты между разными этническими группами. Они сопровождались преступлениями против гражданского населения, совершавшимися в частности сербским диктатором Слободаном Милошевичем и другими политическими лидерами. Все это стало причиной тяжелых страданий населения региона, экономической и социальной деградации региона. Миллионы людей покинули свои жилища, сотни тысяч стали беженцами. Сегодня большая часть балканских государств живет в мире, но люди продолжают испытывать лишения. ВВП на душу населения в Албании, Сербии и других странах Западных Балкан составляет лишь четверть от подушевного ВВП Германии, Франции или Великобритании. Годы недостаточного финансирования и послевоенная разруха привели к тому, что в регионе сильно пострадали социальная и экономическая инфраструктура. Несмотря на попытки стимулировать физическое, экономическое и социальное восстановление, уровень безработицы в Боснии и Герцеговине в 2017 году достиг шокирующей отметки в 40%. Члены команды YSB начали свою работу на Балканах с изучения экономической и социальной обстановки и бесед с представителями разных слоев общества. Они искали ниши, в которых можно было бы применить концепцию социального бизнеса. Эксперты познакомились с талантливыми предпринимателями. Многие из этих людей имели превосходное образование. Они горели желанием применить свои творческие способности и таланты для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в свою родину, но не могли сделать этого из-за отсутствия инвестиций и других структурных проблем. Например, 85% опрошенных представителями YSB предпринимателей заявили, что размер процентной ставки по кредитам в обычных банках слишком высок для запуска нового бизнеса. По этой причине 3/4 из них прибегают к неофициальным источникам финансирования. Например, обращаются к семье или к друзьям, чтобы собрать деньги для открытия компании. Процесс организации своего дела также затрудняют существующая система налогообложения и административные барьеры. Со своей стороны, YSB разработала для предпринимателей на Балканах программу бизнес-акселератора. Она создана по образу и подобию проекта, который реализуют венчурные капиталисты для перспективных высокотехнологических стартапов в Кремниевой долине, да и не только там, но ориентирована на социальный бизнес. в ходе недельного семинара в столице Албании Тиране начинающим предпринимателям рассказали о социальном бизнесе. Также с ними провели занятия по таким дисциплинам, как анализ рынков, развитие клиента, тестирование идеи или прототипа будущего продукта на потенциальных потребителях, проектирование и тестирование продукта при создании социального бизнеса. Обучение, которое проводит YSB, ориентировано на применение новых концепций социального бизнеса, направленного на решение конкретных проблем населения разных стран. Также на лекциях и семинарах учат, как предпринимателям справляться с возникающими сложностями. Например, нередко возникают трудности с доступом на богатые рынки в крупных европейских городах. Для этого многие предприниматели пытаются использовать экспортные программы, оптовые компании или крупные розничные сети. В команде YSB есть специалисты, которые помогают найти способы преодоления этих барьеров. В частности, YSB оказала поддержку боснийской компании Udruzene, которая производит вязаные изделия ручной работы мирового класса. Ее основательница Надира Мингасон бежала из родной Боснии в возрасте 19 лет, когда там началась война. Девушка оказалась в Париже, где нашла работу в модной индустрии. В 2008 году, приехав на родину, она увидела великолепные ткани ручной работы, которые создают бедные крестьянки. Надира поняла, что перед ней открываются возможности для запуска успешного бизнеса. Она основала компанию Udruzene. Это название переводится с боснийского языка как «совместный труд». Сегодня изделия, изготовленные мастерицами из Udruzene, продаются многими самыми известными модными домами в Германии, Японии, Норвегии, Италии и других странах. «Я знала, что эти женщины могут соответствовать необходимым стандартам», — говорит Мингасон. «Им нужно было только немного усовершенствовать свое мастерство. Изделия создают искусные мастерицы из сельских районов Балкан, которые в противном случае почти наверняка стали бы жертвами безработицы. На компании Udruzene работает более 300 женщин из разных уголков Боснии и Герцеговины. Каждая из них является индивидуальным предпринимателем. Умение вязать стало инструментом для реинтеграции их в общество посредством экономического и социального раскрепощения через социальный бизнес. Благодаря созданным и предоставленным компанией каналам сбыта у них есть выход на обширные рынки. Таким образом, Udruzene помогает женщинам, которые пострадали от войны, насилия и социальной маргинализации. Еще один пример социального бизнеса на Балканах, созданного с помощью YSB, это компания Rizona. Она создала надежный рынок для реализации высококачественных продуктов из экологически чистых овощей, которые выращивают 100 мелких фермерских хозяйств в регионе Раховец в Косово. Третий пример – St. George Valley Organic Farm. Компания, занятая выращиванием лекарственных трав. Ее основал албанец Эмилан Шкора. Компания базируется неподалеку от Тираны. Из выращенных трав готовят эссенции, которые продаются на международном рынке и используются в медицине и косметике. Это намного более прибыльный бизнес по сравнению с другими отраслями сельскохозяйственного производства. Компания сдает свои угодья в аренду почти 60 местным фермерам и знакомит их с разными методами выращивания лекарственных трав. Благодаря этому люди получают дополнительный доход. Поскольку выращиваемые травы используются в медицине, весь процесс тщательно контролируется и является экологически чистым. Как показывают приведенные примеры, социальный бизнес способствует решению конкретных проблем, с которыми сталкиваются люди в том или ином регионе. Но также он прямо и косвенно помогает достигнуть одной или нескольких целей из списка ЦУР, создавая возможности для повышения дохода, новых рабочих мест, ликвидации нищеты, укрепления равноправия мужчин и женщин и так далее. Я хотел бы привести еще два интересных примера социального бизнеса в Колумбии и во Франции. Оба проекта представляют собой совместные предприятия, в которых принимает участие крупнейшая колумбийская компания, занятая в производстве пищевых продуктов McCain Foods. Она была основана в 1957 году и работает в разных странах мира с 1960-х годов. Региональный президент McCain Foods по континентальной Европе, Ближнему Востоку и Северной Африке Жан Берну – необычный человек. Его офис расположен в городе Лилль, на севере Франции. Несколько лет назад Берну очень заинтересовался идеей социального бизнеса. Он начал посещать все конференции и встречи, на которых я выступал, неоднократно звонил мне. Мы обсуждали, каким образом можно использовать ресурсы и опыт компании в создании новой экономической системы, призванной решить самые острые мировые проблемы. В Канаде он познакомил меня и некоторых членов команды Грэмин с семейством Маккейн, владельцами компании Маккейн Фудс. Они тоже заинтересовались концепцией социального бизнеса и выразили желание участвовать в ее реализации. В конечном счете, возможность совместной работы с Маккейн Фудс у нас появилась, когда представительство YSB в Колумбии начало искать пути решения экономических проблем беднейших граждан этой страны. Примерно 31% населения Колумбии живет в сельской местности, где основным источником дохода бедноты обычно является сельское хозяйство. Колумбийские крестьяне часто сталкиваются с ограниченным доступом к капиталам, новейшим технологиям земледелия и с отсутствием технической помощи. Кроме того, они испытывают большие затруднения со сбытом выращенной продукции. В последние годы проблемы обострились еще и потому, что Колумбия потеряла большую часть доли рынка когда-то знаменитого колумбийского кофе. В то время как азиатские производители в таких странах, как Вьетнам и Индонезия, значительно укрепили свои позиции, колумбийские фермеры внезапно столкнулись с серьезным экономическим кризисом. Из-за этого целые районы оказались в состоянии, близком к депрессии. Компания Маккейн Фудс специализируется на выращивании, переработке и продаже картофеля. Ежегодно на своих предприятиях, расположенных по всему миру, фирма перерабатывает более 5 миллионов тонн картофеля и производит из него замороженные полуфабрикаты для жарки. Растущая популярность выпускаемого Маккейн Фудс замороженного картофеля фри открыла новые возможности для бедствующих колумбийских крестьян. Эти люди могли переключиться на новый вид деятельности. Так родилась идея создания Campo Vivo. Компания Campo Vivo является совместным предприятием Маккейн Фудс и YSB. Она создана для того, чтобы улучшить условия жизни крестьян и их семей из захваченных кризисом сельских районов Колумбии. Campo Vivo использует свой огромный опыт и обучает колумбийских крестьян выращивать высококачественный картофель с использованием новейших сельскохозяйственных технологий, позволяющих получать максимальные урожаи. Кроме того, сотрудничество с крупным предприятием открывает фермерам путь на рынке сбыта своей продукции. 13 мая 2014 года, когда первые семена высокоурожайного картофеля сорта R12 были посажены в землю на ферме Рамада в муниципии Уне, восточной провинции департамента Кундинамарка, в этом небольшом пилотном проекте участвовали 84 человека из 21 семьи. 11 ноября 2014 года был собран первый урожай картофеля, выращенного предприятием Campo Vivo. Сельскохозяйственные и экономические результаты превзошли наши ожидания. Урожайность составила 54,4 тонны с гектара, более 130 тонн на акр, то есть намного больше средней по стране, около 22 тонн с гектара. Урожаи следующих лет также оказались очень высокими. Вдохновленные успехами SP Campo Vivo, руководители Маккейн Фудс решили запустить социальный бизнес во Франции совместно с несколькими другими компаниями. Проект получил название «Bon et Bien» — дословный перевод с французского языка «хороший и хорошо». Его целью было решение проблемы, с которой компания сталкивалась уже много лет. Речь идет о непроданном картофеле. Как правило, фермеры не могут реализовать до 20% урожая картофеля, потому что плоды имеют форму, неподходящую для изготовления картофеля фри или чипсов. Они не могут быть переработаны на машинах, которые установлены на заводах Маккейн Фудс и подобных ей компаний. Еще 6% урожая остаются на полях, потому что картофелеуборочные машины не могут его собрать. В результате четвертая часть выращенной продукции не доходит до потребителя. Другими словами, доля отходов очень высока. Картофель – далеко не единственная культура, при выращивании и переработке которой остается много отходов. Сегодня, по оценкам экспертов, более 30% производимого нами продовольствия или примерно 1,3 миллиарда тонн ежегодно не съедается и уходит в отходы. При этом более 800 миллионов человек уже сегодня страдают от голода и недоедания, а в течение ближайших 35 лет, по прогнозам, численность населения планеты вырастет с 7 миллиардов до 9,6 миллиарда человек. Таким образом, сельскохозяйственные ресурсы будут испытывать еще более высокую нагрузку. Поэтому попросту неприемлемо отправлять в отходы пищу, которую можно было бы употребить. Причины появления отходов разнообразны. Они могут образоваться на любом этапе работы пищевой промышленности – при сборе урожая, транспортировке, хранении, производстве и на пути к потребителю. Но все же главная причина – это существующая экономическая система. Ее основное правило заключается в том, что каждый продукт, который не может быть продан по цене, которая обеспечивает хотя бы среднюю по отрасли прибыль, должен быть забракован или уничтожен. Разве не странно, что мы не ощущаем никакой ответственности за это, не пытаемся найти хоть какое-то решение проблемы? 30% произведенных в Европе овощей уходят в отходы по непонятной причине, просто потому что они имеют неправильную или даже гротескную форму. В бизнесе их называют «некрасивые овощи». Они просто не соответствуют стандарту, который мы видим на витринах супермаркетов. А ведь эти овощи вполне съедобны и имеют высокую питательную ценность. Участие компании McCain Foods в социальном бизнесе в Колумбии позволило ее руководству взглянуть на проблему отходов под другим углом и увидеть новые возможности. Для этого был создан проект Bon at BN. Компания привлекла к его реализации других партнеров, включая 5 членов Международной коалиции по пищевым отходам. Эта ассоциация производителей пищевых продуктов стремится максимально сократить производство отходов. В партнерство вошли сеть гипермаркетов и Leclerc, компания по подбору кадров Randstad France, французские банки продовольствия и французская ассоциация производителей картофеля. Каждая из этих групп решила внести свой вклад в проект Bon at BN. В октябре 2014 года была создана компания, которая начала превращать некрасивые овощи в привлекательные продукты питания. Проект Bon at BN функционирует следующим образом. McCain Foods договаривается с некоторыми из своих региональных поставщиков, сельхозпроизводителей, о том, что они будут собирать свежие, но некрасивые плоды. После этого из картофеля, моркови, цикория и репчатого лука готовят полуфабрикаты для супов по рецептам местных поваров. После того, как некрасивые овощи режут на мелкие ломтики, исчезает основной барьер между потребителями и вкусной питательной едой. В этом случае невозможно узнать, какую форму продукты имели изначально. Люди, задействованные в проекте Bon at BN, долгое время не имели работы и теперь готовы вернуться на рынок труда. Компания Randstad France обеспечивает набор персонала, проводит его обучение и предоставляет социальную поддержку. Французские банки продовольствия выступают в роли консультантов, а Gapi действует как координатор между производителями сельскохозяйственной продукции и социальным бизнесом. Упакованные супы продаются в супермаркетах Templeuf. Они управляются розничной сетью и Leclerc под торговой маркой Bon at BN. Во время запуска проекта Bon at BN Жан Берну сказал: «Проект представляется решением, обеспечивающим выигрыш всем. Мы с нашими поставщиками и нашим ключевым клиентом, сетью и Leclerc, боремся против отправки в отходы качественных продуктов питания. Одновременно мы готовим сырье для производства полуфабриката картофельного пюре на наших предприятиях и создаем возможности для трудоустройства местным жителям. Вся прибыль, полученная в результате реализации проекта, будет реинвестироваться в новые инициативы, дающие дополнительный социальный и экологический эффект». Сегодня, после 2 успешной работы, в рамках проекта Bon at BN начато производство полуфабрикатов, гарниров и салатов из некрасивых овощей. Проект уже реализуется в Бельгии и Греции. В конце 2017 года он будет запущен в Марокко. Campo Vivo и Bon at BN способствуют достижению сразу нескольких важных целей из списка ЦУР. Например, ликвидации нищеты, голода, экономическому росту и обеспечению достойной работы для всех, рациональному производству и потреблению. Эти проекты представляют собой примеры устойчивого бизнеса, поэтому их можно тиражировать без ограничений. Новая экономическая система, благодаря которой достигаются поставленные цели. Ориентированные на социальный бизнес компании Campo Vivo и Bon et Bien открыли дорогу инновациям. Теперь у многих людей во всем мире родятся другие нужные и полезные идеи. Социальный бизнес позволяет нам смотреть на мир по-новому, видеть то, что не замечали прежде. И этот новый взгляд приведет нас к достижению всех целей устойчивого развития в запланированные сроки. В списке ЦУР отражены основные проблемы, стоящие перед миром в наши дни. Справиться с ними может такая глобальная организация, как ООН. К сожалению, как только ООН начинает рассказывать о процессах, которые привели к возникновению этих проблем, она оказывается вовлеченной в нескончаемые дебаты. Поэтому мне, частному лицу, проще изложить свою точку зрения. Я убежден, что список ЦУР является великолепным результатом фиксации несовершенств господствующей экономической системы. Фактически его можно назвать обвинительным заключением, в котором перечисляются все предъявляемые ей обвинения. Можем ли мы полагаться на систему, которая сама создает проблемы, чтобы решать их? И даже если проблемы будут решены, то где гарантии того, что эта же система не создаст их снова? Таким образом, я пришел к выводу. Чтобы перестроить мир, мы должны перестроить экономическую систему. В мире, где единственным законным видом экономической деятельности считается безостановочная концентрация богатства, цели из списка ЦУР не могут быть достигнуты. Точно так же нельзя будет добиться ни одной из поставленных мной целей – нулевой бедности, нулевой безработицы, нулевых выбросов углекислого газа. Это мой собственный упрощенный список целей, к которым должна стремиться наша цивилизация. Поэтому мы остро нуждаемся в альтернативной экономической системе, которая базируется на других концепциях, имеет другую структуру и пропагандирует другие ценности. Социальный бизнес представляется мне важнейшим элементом перехода от нашей цивилизации, которой правит алчность, к новой, базирующейся на готовности делиться и неравнодушии.